тотемное животное – крыса. Такие люди умеют зарабатывать, копить, сотрудничать, приспосабливаться. Обладают сильной способностью к выживанию. Умеют находить выход из любой ситуации. Решительны, имеют хорошую память и реакцию на происходящее. Могут не уметь тратить, иногда это может проявляться как жадность. Это очень семейные люди, заботятся о семье и о своем доме. Для них очень важен их дом и место, где живут. Ловкость, выносливость, быстрота характерны для этих людей. Имеют изобретательный ум, развитый интеллект, способны быть предусмотрительными, заранее все продумывать и организовывать. Обладают сильной интуицией. Знают, куда двигаться и для чего в прямом и переносном смысле, так как обладают хорошей координацией движений и ловкостью, что делает их сильными игроками, спортсменами. Выносливые люди хорошо выдерживают физические нагрузки, могут много работать или заниматься спортом. Являются конкурентоспособными, могут противостоять противнику, идти до конца, преодолеть преграды и прийти к победе. Эти люди любят проводить время в знакомой компании, общаться, могут находиться в группе, создавать группы и коллективно чего-то добиваться. Сексуальный потенциал высокий у таких людей. Они темпераментны, активны, быстры и изобретательны во время полового акта.